Глава 9. Помутнение сознания. В понедельник я обратился к Филиппу, но он отказался звонить своему коллеге Армбрусту, только что вернувшемуся из отпуска. Ты не представляешь себе, что обычно происходит в первый день. Давай подождем до завтра или лучше до среды. В среду он зашел ко мне в контору. Пусть у меня мало новостей, зато я приношу их лично. Очень симпатичный коллега этот, Армбруст. Мы выяснили, что он уже присылал мне несколько пациентов. И? Я спросил про астму и аллергию. Ничего. Шулер был здоров. Если не считать давление и сердце. От бессонницы ему выписывали ксимован, от которого утром нет тяжести в голове. Для сердца он принимал и апф, и центрамин, а от отеков — модуретик. От давления был катапризан — отличное снадобье, но отвыкать от него можно только постепенно, иначе не исключены приступы помутнения сознания. Эти названия уже попадались мне на глаза. Они были среди медикаментов, которые я забрал из ванной Шулера, чтобы выяснить у Филиппа, чем же тот болел. Я даже начал читать аннотации. Приступы помутнения сознания? Опасно, когда человек за рулем, или ведет важный разговор, или делает что-то, требующее концентрации. Именно поэтому катапризан не выписывают людям рассеянным, забывчивым и просто безалаберным, по словам Армбруста. Шулер отвратительно пах, но ум у него был, на удивление, ясным. Все верно. Это совсем не значит, что он не мог забыть про таблетки. В первый день без них еще ничего. И во второй тоже. Но на третий могут начаться приступы помутнения сознания. Представь себе, в первый и во второй день он чувствует себя не очень хорошо и грешит на погоду, или на излишек выпитого накануне пива, или считает, что сегодня плохой день. Бывают же у людей плохие дни, а на третий день он уже не в состоянии много думать. И ты в это веришь? Во что? Что человек ни с того ни с сего вдруг забывает принимать жизненно важное лекарство, которое он принимал много лет. Филипп развел руками. Проработав не один год врачом, приходишь к выводу. Пациенты могут преподнести любой сюрприз. Вдруг Шулеру надоели его таблетки? Или, сидя на медикаментах, он слишком долго чувствовал себя хорошо? Или нечаянно перепутал таблетки? Или ни то, ни другое, ни третье, а что-то еще? Мне очень жаль, но так оно и есть. Возможно, Шулер послушно день за днем глотал свои лекарства, просто накануне вечером выпил много пива. Герт, ты совсем забегался. Лучше береги сердце.